Пролог. Астрахань. Зал суда. Один за другим вызываются свидетели, которые рассказывают о настоящих чудесах, произошедших в их жизни. Это нисколько не фигура речи. Это чудеса самые настоящие. Когда хронические и даже смертельные болезни уходят. Когда после многих лет бесплодия дети рождаются. Когда неудачник по жизни вдруг за небольшой срок обретает стабильное финансовое положение, семью и тому подобное. Видно, что это совершенно уникальное дело. Судья очень удивлена, такого ей еще не приходилось слышать в этом зале. Слушается дело о клевете в отношении Светланы Пиуновой. Все свидетели рассказывают о том, что произошло с ними, когда они освоили авторский метод Светланы Пиуновой, послушали курс лекций, позанимались на тренингах в Академии развития Светланы Пиуновой, прочитали книги Светланы Пиуновой. Подсудимый, создатель и автор гаденькой, пошлой группы в соцсети, специализирующийся на отвращении людей от гения, и его адвокат упорно требуют доказательств, справок, что эти волшебные случаи произошли именно благодаря Академии развития Светланы Пиуновой. Понятно, что такую справку никто никогда не выдаст, как и справку о том, что такая-то болезнь прошла от такой-то таблетки. Людям, у которых есть проблемы в жизни, не нужны справки, нужно решение проблем. Впрочем, люди разные. Например, создатель упомянутой группки в соцсети, гражданин Давыденков, инвалид, чем и гордится. Некоторым людям почему-то важнее лелеять свои заболевания и упираться, что метод Пиуновой не может помогать, потому что это даже медицина не лечит. Мало того, им еще нужно развернуть и поддерживать клеветническую кампанию против той, которая помогла в важнейших жизненных ситуациях уже тысячам людей. Но есть, к сожалению, люди, которым никакой метод не поможет, потому что они не хотят быть здоровыми и счастливыми. Они хотят быть правыми. Пиунова помогла тысячам людей за почти уже 20 лет стать здоровыми, счастливыми, успешными. Пиунова с абсолютного нуля, без всякой помощи от кого бы то ни было, участвовала в десятке выборов, вплоть до президентских, подавала на Путина и других руководителей государства заявления с просьбой рассмотреть их деятельность на предмет госизмены и других преступлений. Подсудимый же, явно не без помощи спецслужб, создал группу в соцсети, поливающую грязью человека, которого он до судов даже в глаза не видел и не стремился к этому. Вспоминается Крыловская: «Ай, моська!» Мелкие люди, неудачники, ненавидят успешных, предсказуемые, стереотипные, парадоксальных, злые, добрых, корыстные, альтруистов, лгуны, честных и разоблачающих, ленивые, трудолюбивых, упорных и целеустремленных, властные, потенциальных конкурентов. А если человек успешен, оригинален, добр, помогает людям, честен, трудолюбив, упорен и целеустремлен и разоблачает лгунов и паразитов, посчитайте, сколько у него будет врагов, завистников и ненавистников. А про суд в Астрахани мы вспомнили в связи с тем, что там прозвучали публично те результаты, немногие из тысяч, которые произошли в жизни людей, соприкоснувшихся с уникальной личностью Светланы Пиуновой. Как ни парадоксально, а в жизни Пиуновой все парадоксально, судебные заседания стали одной из немногих трибун для озвучивания такой информации. Остальные трибуны – газеты, ТВ, залы для встреч с читателями, даже интернет, властные силовые структуры старательно для Пиуновой закрывают. В этой книге мы публикуем то, что прозвучало в суде, а потом и то, что не прозвучало. Народ должен знать своих героев, тем более, если его от этих героев всячески ограждают. Самое страшное для власть имущих и власть придержащих – появление лидера в народе. Но в критическую минуту, а ее мировые власти стремительно приближают всеми силами, каждому придется решать, за кем идти. Для этого нужно знать, кто есть кто, правду, а не пропаганду. Эта книга – лишь кусочек такой правды. Светлана Пиунова, Лада Русь, вошла в общественную жизнь естественно, через свое любимое дело – помощь людям в восстановлении здоровья безлекарственным методом, который разработала на собственном практическом опыте помощи тысячам людей. Авторский метод способен восстанавливать все стороны жизни человека – личную, семейную, деловую, общественную. Это показала практика. Метод основан на строгих морально-этических принципах сотрудничества человека с самим собой, с окружающими и с обществом. Но оказывается, в стране есть кто-то, кто всеми силами не дает нам быть здоровыми и счастливыми. Поэтому за свое здоровье и счастье надо бороться. И это естественно и нравственно. Накоплено уже много удивительных фактов уникальности и действенности того стиля мышления и действий, который пришел к нам через эту необычную женщину. С вами делятся своими жизненными событиями реальные люди. Каждый рассказывает свою быль, которая часто звучит как сказка. Но это быль. Она может стать реальной и для вас. Быль. В 2005 году у меня были обнаружены диффузная мастопатия и кисты в щитовидке. Меня беспокоили тупые боли в груди и выделения из нее. На тот момент мне было не до себя, так как было двое маленьких детей и ужасная обстановка в семье. Было непонимание между мужем и мамой, а я между ними была как между двух огней. Очень напряженная была обстановка. Я в свои 29 лет плакала каждый день. Я не знала, как примирить между собой двух самых для меня дорогих людей, маму и мужа. Страдали от этого и мы все, и дети, которые постоянно болели и капризничали. В течение года я пыталась справиться с проблемой самостоятельно, но становилось только хуже. Каждый разговор заканчивался еще большим скандалом, обидами, обвинениями. С проблемой взаимоотношений я и пришла в июне 2006 года в Академию развития Светланы Пиуновой. В течение полугода я посещала занятия и выполняла рекомендации по работе над характером. Мне объяснили, что я абсолютно вольна в своих действиях. И я поняла, что если я буду продолжать в том же духе, плакать, раздражаться, психовать и бесконечно жалеть себя, то хорошего ждать нечего. За это время произошли улучшения. Первое. Отношения между мужем и мамой улучшились. Я смогла поговорить с ними и усадить их за стол переговоров так, чтобы они услышали друг друга. Второе. Также я заметила, что прошли боли в груди и прекратились выделения из нее. Прошла повторное обследование. Никаких патологий в груди и щитовидке уже не было. Кроме того, в 29 лет мне поставили страшный диагноз – склеродермия. Это когда кожа превращается в рубец и теряется ее эластичность. А вследствие этого теряется подвижность тела в принципе, и человек оказывается в инвалидном кресле. Периодически у меня были обострения, но официальная медицина такие заболевания не лечит, только наблюдает. Благодаря посещению занятий в академии я полностью восстановилась. И еще, у меня было 4 выкидыша. Я даже думать боялась о новой беременности. После того, как отношения в семье наладились, я успокоилась, и в нашей семье друг за другом родилось еще 3 детей. В 2008, 2010, 2012 году. И вот, я мать 5 детей. В семье все нормально, здоровье отличное. Это сказка. Нигде я не могла получить такой настоящей помощи. Это факт. И в наше время бывают чудеса. Жаль только, что возможность прикоснуться к чуду у людей отнимают те, кто всеми силами стремится создать о гениальном русском человеке превратное мнение. Кто не верит гению, честному человеку, тот, видимо, и чуда недостоин. Алевтина Н. Быль. У меня было необычное заболевание – блефароспазм, гиперинез верхних век. Это когда самопроизвольно сокращаются мышцы век, и глаза перестают видеть, так как постоянно моргают. Лечение у невролога не давало результатов. Когда произойдет очередной спазм, было неизвестно. Глаза могли начать моргать, когда я перехожу дорогу или режу хлеб, когда читаю книгу или смотрю фильм. На фоне этого меня мучили сильные головные боли мигреневого типа, во время которых я была абсолютно нетрудоспособна. Они возникали несколько раз в месяц. Моя жизнь была просто невыносимой. Медики только разводили руками и выписывали очередные обезболивающие. Когда я узнала об Академии развития Светланы Пиуновой, я почувствовала, что это мой единственный шанс. После прослушивания лекций по методу Светланы Михайловны у меня заметно улучшилось здоровье. Сейчас у меня нет признаков блефароспазма, и в течение последних 2 лет головные боли не беспокоят. Лекарства я не принимаю и не перестаю благодарить Светлану Михайловну и Академию за эту по-настоящему чудотворную помощь. Надежда К. Быль. У меня была мастопатия. Известно всем, что окончательно это заболевание не вылечивается. Облегчение наступало только после анаболиков, местного втирания мази в молочную железу. Были сильные боли в период менструального цикла. Лечилась долго и везде, где могла. Не помогала. А потом пришла в академию. Доктор на УЗИ долго смотрел на меня и спрашивал, зачем мне назначили УЗИ. А я показывала ему заключение прошлых обследований. Врач пожимал плечами. Ничего, указывающего на заболевание, он не нашел. А ведь ранее у меня уже была операция по удалению аденомы молочной железы. И заболевание мое опять могло перерасти в новообразование. Но благодаря внутренней работе над собой по методу Светланы Пиуновой этого не произошло. Я осознала причину заболевания, изменила свое отношение к происходящему в моей жизни и снова здорова. Людмила Р. Быль. До того, как несколько лет назад я познакомилась с книгами Светланы Михайловны Пиуновой, я находилась в крайне депрессивном состоянии после очередной 4-й по счету операции. Одна из них была по поводу удаления злокачественного образования, узла, в щитовидной железе. Мое физическое состояние было ужасным. Была очень сильная утомляемость от незначительных домашних дел. Уставала так, что казалось, что если не лягу отдохнуть, то тут же умру. Будущее рисовалось мрачным и недолгим. Врачами было рекомендовано раз в полгода ложиться на поддерживающую терапию, в больницу. Мне была уготована полная зависимость от лекарств, наблюдение у онколога и многочисленные ограничения в жизни. Начав читать книги Светланы Михайловны Пиуновой и прослушав курс лекций по методу, который в этих книгах изложен, начала работать над теми своими негативными чертами характера, которые и привели меня, мое здоровье, к такому плачевному состоянию. В настоящее время, несмотря на все свои диагнозы, операции по удалению кист правого и левого яичника, холециистэктомия, удаление желчного пузыря, удаление фолликулярной аденомы, злокачественной щитовидной железы, сахарный диабет 2-го типа, я чувствую себя практически здоровым человеком, веду активный образ жизни, много путешествую, с удовольствием вожу машину, радуюсь жизни. Я похудела на 10 килограмм, помолодела лет на 10, получила 2-е высшее образование, работаю, это после 14-летней жизни домохозяйки. Метод Светланы Михайловны Пиуновой очень помог в жизни мне и моим близким, за что я очень благодарна и сердечно признательна Светлане Михайловне. Я рекомендую его всем своим друзьям и знакомым, потому что лично убедилась в его уникальности и действенности. Ольга К. Быль. Лет 10 назад мне срочно надо было делать операцию по удалению кисты яичника. Эта ситуация меня полностью завела в сильный стресс. Так как именно этот вид кисты удалялся только оперативным вмешательством, я активно искала другие методы лечения, например, народными средствами, травами. Но врачи категорически настаивали на срочной операции, так как размер кисты доходил уже до критического, и никакими средствами больше нельзя было помочь. Я всячески пыталась избежать операции. На тот момент у меня еще не было детей, и лишаться яичника я никак не могла. До этого я часто лежала в больницах по женским проблемам, со слабостью, но лежание в больнице не приносило мне результатов. Я всем сердцем взмолилась о помощи. И вот я пошла в гости к подруге, а та читала книгу, которую дала мне, и сказала, что она волшебная. Так и сказала. Книга называлась «Учебник жизненных истин. Все мы только половинки». Автор Светлана Пиунова. Эту книгу я проглотила почти за 1 вечер. В ней я поняла причину моего заболевания, проанализировав свои отношения с мужем, насколько они были неправильными. Эмоции обвинения, обиды, подавления, сделать все так, как только я этого хочу, и принесли мне это заболевание. То есть причина в моем вспыльчивом характере, в моих эмоциях. Захотелось поменять к мужу отношения. Я стала по-другому реагировать на те же ситуации. Дала себе время отсрочки операции. Через полгода я пошла на повторное УЗИ. Результат не показал кисты. Она исчезла. Как здорово, что есть такой автор, Светлана Михайловна Пионова, и такие замечательные книги, которые простым языком могут объяснить очень сложные вопросы. Регина Г. Быль. У меня был миокардиосклероз сердца. Благодаря безлекарственному методу Светланы Михайловны Пионовой заболевание прошло. Еще был инфекционно-аллергический бронхит, который перешел в астму. Я просто задыхалась, сейчас этого нет. И в течение длительного времени болезни не возвращались. Екатерина С. Политики, общественные деятели, вершители наших судеб. Кто они? Что вы о них знаете? Как вы представляете себе повседневную жизнь политика? К примеру, лидера политической партии. Постоянные командировки по государственным делам, полная материальная обеспеченность, дома, машины, квартиры и даже виллы на Лазурном берегу. Дети учатся за границей. Счета в зарубежных банках, дорогие костюмы. Понятное дело, что все это дается нелегко. А значит, наверняка есть связи с криминалом и полный шкаф скелетов. Взятки, откаты, распилы общенародного достояния и кошмары по ночам. А вдруг в один момент халява закончится? Никто и не ждет, что люди, стоящие у власти, могут быть примером высокой нравственности и морали. Чаще всего как раз наоборот – порядочных и честных, у кормушки днем с огнем не сыщешь. Но бывают и исключения из правил. Политика – это защита интересов. И по закону философии каждое действие рождает противодействие. Если массы народа обнаруживают свои катастрофические потери благосостояния и просто гражданских прав, должна появиться в этих массах сила, которая будет эти массы и их права защищать. А значит, должен быть кто-то, кто действительно будет родить о судьбе народа и на деле защищать простых смертных, нас с вами. Один из нас. Тот, кто поведет за собой весь народ. Светлана Михайловна Пионова, Лада Русь, появилась как политик совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. У нее не было связей и влиятельных друзей. За ее спиной и сейчас нет криминальных авторитетов или бизнес-магнатов, которые бы через нее продвигали свои интересы. Она просто однажды обратила внимание, что нас всегда и везде обманывают. Что выборы – это спектакль, театр подлецов и лгунов. Что чиновники буквально презирают простых людей, считая, что обокрасть дурака – святое дело. Светлане Михайловне в лицо говорили, что законы в нашем государстве не принимаются просто так. Она развивала собственный метод безлекарственного оздоровления, открывая новые направления психологии. И ей было очевидно, что просто необходим закон о народной медицине, чтобы отделить тех, кто действительно может помогать людям, от шарлатанов и мошенников. Но когда она обивала пороги государственных инстанций с уже готовым законопроектом, ей только откровенно называли сумму, которую надо заплатить, чтобы законопроект прошел в дело. Логика чиновников была проста. Раз вы пришли с этим законопроектом, значит, он вам нужен. Вот и платите. Затем были первые выборы. Наверное, именно тогда, в 2003 году, и определилась судьба Светланы Михайловны как политика и общественного деятеля. Казалось бы, что сложного? В Тольятти ее хорошо знали, как психолога и писателя. Она к тому времени несколько лет вела авторскую передачу на популярном областном канале. Ее знали жители области. У Светланы Михайловны было очень много толковых идей, как привести город в порядок. Тысячи людей ее поддерживали. Агитационная кампания прошла на ура, ведь впервые за долгие годы появился достойный человек из народа. За нее агитировали просто так, за идею, а не за зарплату, как теперь стало модным. По данным социологических опросов, она занимала первые места в рейтинге кандидатов. И если бы выборы были честными, Пионова была бы избрана мэром Тольятти. И это была бы уже совсем другая история. Но в ход пошли всевозможные технологии фальсификаций. Полились тонны черного пиара, заказные статьи в СМИ, анонимные листовочки с откровенной клеветой. А на самих выборах вовсю работали карусели. Людей вынуждали голосовать как надо, под угрозой увольнения. Голоса покупали за стакан водки, пачками вбрасывались бюллетени. Любой другой человек столкнувшись с таким произволом и подлостью, просто бросил бы это дело, но не Пиунова. Осознав, насколько политика грязное дело, она выдвинула лозунг «В чистые руки честную власть» и принялась наводить порядок в своем городе и в своей стране. С тех пор она постоянно разоблачает тех, кто сознательно и планомерно сживает со свету народ России. Все свои хождения по мукам она описала в автобиографических книгах «Вся власть народу» и «Есть в жизни счастье». Светлана Михайловна первой отважилась официально заявить о том, что деятельность руководства нашей страны походит на диверсию и государственную измену, а не на управление во благо. Она заявила, что власть в нашей стране захвачена и удерживается силой, что конституционный строй России был насильственно изменен с демократического на тоталитарно-авторитарный. Она обращалась в Следственный комитет с заявлением о причастности спецслужб к организации терактов в России. Она создала настоящую политическую партию «Партия Воля» и добилась ее официальной регистрации. В 2016 году по обвинению в экстремизме партия была ликвидирована решением Верховного суда Российской Федерации. Светлана Михайловна принимала участие в борьбе за пост президента России и подробно описала, как власть имущие барьерами и фильтрами защищают свою власть от народа. Требования закона к кандидатам не от власти заведомо невыполнимы чисто физически. Она первой начала выводить россиян на митинги, чтобы голос народа был услышан властью. Ее заявления и обращения цитируют даже зарубежная пресса. О ней уже слагают легенды, потому что для Светланы Пиуновой, Лады Русь, нет ничего невозможного. Конечно, ей вставляют палки в колеса. За ней постоянно следят, угрожают ее семье. Из магазинов и библиотек изымают ее книги. Подло, тайком пытаются настроить людей против нее, выставляя честных, политически активных граждан полоумными, экстремистами или сектантами. Так кто же она? Кто эта женщина, отважившаяся бросить вызов Путину? Чем она живет? Чем дышит? Где находит силы для того, чтобы идти дальше? Об этом мы расскажем в нашей книге. Мнение сотрудника Академии развития. Возможность наблюдать и видеть в течение многих лет Светлану Михайловну Пиунову дает право делать определенные выводы. То, что сразу бросается в глаза, так это магнетизм ее личности. Светлана Пиунова всегда притягивала к себе людей. Это суперяркая личность, которая о своей яркости, как ни странно, не думает. Она просто такая, какая есть. Сильная, добрая, умная, волевая, стремительная, действующая. Это, когда все вокруг в полной апатии и ни во что уже не верят. У нее есть внутренний магнит, который не дает пройти мимо, который заставляет обратить на нее внимание, даже не всегда осознанно. Она очень любит жизнь и всех, кто рядом с ней окажется, независимо от личностей. Вы рядом, значит, вы получите заботу и помощь. Ей так приятнее, чтобы рядом никто не страдал. С этим человеком просто хочется быть рядом, и рядом с ней хочется творить, придумывать, действовать. Всегда очень интересно ее слушать. На все происходящее у нее есть свой взгляд, действительно парадоксальный. Она невнушаема, в отличие от нас, во всем убеждается сама и делает свои выводы, которые сначала приводят в шок, но затем жизнь подтверждает их правильность. Ведь практика – критерий истинности. Время проявило множество граней ее характера. Но помимо ее способностей, талантов, творчества, есть грань, которая встречается у людей очень редко. И именно такие люди оставляют особый след в наших сердцах и памяти. Таких людей называют духовными лидерами. Конечно, Светлана Пиунова – прирожденный лидер, лидер по натуре. Она – прекрасный организатор, который может организовать как маленькую группу людей, так и огромный коллектив – выстроить стратегию, скоординировать действия коллектива. Причем мышление у нее очень гибкое, подвижное, широкое. Этот человек стремительно принимает решения и меняет курс, если этого требуют обстоятельства. Работать под руководством Светланы Михайловны сначала бывает очень непросто, но со временем и у ее сотрудников вырабатывается гибкость, умение быстро перестроиться. И то, что обычно у людей вызывает стресс и панику, теми, кто адаптировался к жизненному ритму Светланы Пиуновой, проживается довольно легко, так сказать, в рабочем порядке. А это очень здорово в нашем нестабильном мире. Выносливость, колоссальная работоспособность, умение работать сутками напролет, если этого требуют обстоятельства, не выглядя при этом измотанной и несчастной. Четкое видение цели, умение не только анализировать прошлое, глубоко вникать в суть происходящего, но и с точностью спрогнозировать будущее в совершенно разных сферах, будь то экономика, внутренняя или международная политика. Все это тоже ей присуще. А самое потрясающее – то, что для этого человека просто не существует невозможностей. И в тех ситуациях, когда абсолютное большинство уже посыпает голову пеплом и скажет, что это нереально, невозможно, недостижимо, Светлана Пиунова просто продолжит спокойно и настойчиво двигаться к поставленной цели. И что же вы думаете произойдет? Она непременно достигнет желаемого. Рано или поздно, но победа однозначно будет за ней. И именно это свойство ее натуры очень пугает ее врагов. Это называется непобедимостью. Примеров привести можно много, но самые яркие, наверное, это создание и государственная регистрация общероссийской политической партии «Воля». В 2016 году по обвинению в экстремизме деятельность партии была запрещена. На тот момент, когда Светлана Пиунова пришла к мысли о необходимости создания первой по-настоящему народной партии, партии нового образца, с глубокими моральными устоями, строгим соблюдением законодательства, с искренними сторонниками, любящими свою родину и принимающими активное участие в жизни своей страны не за деньги, а за идею, закон предусматривал необходимость набора 50 тысяч членов в 42 субъектах Российской Федерации. У любого бы опустились руки, а у нее нет. Она смогла объединить, воодушевить людей, помочь им преодолеть их собственные невозможности. И в 2008 году партия была создана, а в 2012 зарегистрирована в Минюсте, несмотря на то, что процесс регистрации партии занял целых 5 лет. А до этого в нашей стране 5 лет не регистрировались политические партии, Кремлю было достаточно уже созданных. Кто-то может сравнить Светлану Пиунову по харизме и гениальности с вождем Октябрьской революции Владимиром Ильичем Лениным. Но это сравнение будет не совсем верным. Для Ленина цель оправдывала любые средства, а для Пиуновой нет. Она мать, миротворец и очень любит и ценит людей. Она всегда руководствуется в первую очередь этикой, нравственными законами и принципами, несоблюдение которых даже для достижения якобы благой цели приведет к несчастью и даже к краху. Это и позволяет ей быть не просто лидером, талантом, самородком, гением, а именно духовным лидером, который сам живет так, как учит других, который является настоящим примером для подражания. Здесь не идет речи об умении достигать своих личных целей ради удовлетворения своей гордыни и амбиций. Светлана Пиунова и люди, окружающие ее, ставят себе благородные, общественно полезные, достойные цели. И именно это делает Пиунову и созданную ей организацию особенной, не похожей на другие. Честность – это одна из важнейших черт духовного лидера. Честность порождает доверие. Сотрудники Академии развития могут подтвердить, что рядом со Светланой Пиуновой чувствуют себя хорошо, и могут работать только честные, искренние люди. Светлана Михайловна чует неискренность, даже легкий намек на лживость за версту. И она это не терпит ни секунды. Но если для человека порядочность и честность – естественные составляющие жизни, работать рядом со Светланой Пиуновой будет удивительно легко и радостно. Быль. Всю свою сознательную жизнь я боролся с несправедливостью. Начиная от детских драк, возмущением дедовщины в армии и заканчивая работой, когда обманывали рабочих по зарплате. Впервые, встретив Светлану Михайловну, я увидел в человеке необъяснимую силу. Она не только не боится высказывать любую правду в глаза, но и помогает обществу объединить народ в справедливости. Когда я в первый раз выступал на митинге с обращением к президенту, я почувствовал ту силу, которая помогала самому народу, пришедшему на митинг, подняться в силе духа. Светлане Михайловне и тем, кто говорит от ее имени, удается дать понять чиновникам и силовикам, что именно от народа в России зависит судьба страны. Не знаю, что было бы со мной, если бы я не встретил такого бесстрашного народного лидера, как Светлана Михайловна. Думаю, большая смертность в России именно у мужчин от безысходности, от неумения защитить свою семью и свое отечество. Остановиться это может только тогда, когда мужики будут уверены, что те, кто творит произвол в рядах властных структур, ответят за свои деяния перед законом. За таким лидером, как Светлана Михайловна, мы можем идти и в огонь, и в воду. Любой победы в истории страны не было бы без гонения стратега, вокруг которого народ объединяется. Семен В. Комментарий астролога. Исключительность этого редкого человека подтверждают даже звезды. Вот что говорят о Ладе Русь Светлане Пиуновой звезды по гороскопу ее рождения 11 февраля 1958 года. Человек с Вселенной в Стрельце ощущает контакт с высшим разумом, развивает духовные традиции. Его ведут высокие учителя. Он понимает и уважает чужие культуры. На высшем уровне это аспект носителя учения, духовного знания, аспект высшего учителя. Это человек, чья жизнь превращается в определенный пример для других. Он обладает силами, несоизмеримыми с человеческими, является распространителем, проводником традиций. Гармоничный Плутон в Деве также свидетельствует о трудолюбии, упорстве человека. Юпитер в гармоничном аспекте к Плутону дает ему дар предвидения и энтузиазм, предприимчивость, прекрасные деловые качества, способность к организации, управлению, популярность, успех, умение завоевывать симпатии. Гармоничный аспект Юпитера и Сатурна дает благоразумие, умение сделать правильный выбор, честность и благородство, справедливость, добросовестность, обширные знания. Благоприятное взаимодействие Солнца и Сатурна дает человеку постоянство, способность к постоянным усилиям, стремление к моральному совершенству, ярко выраженное чувство долга, точность мышления и организаторский талант. Гармоничный аспект Марса с Плутоном дает неограниченную смелость и необычайную способность к находчивым и решительным действиям в любом непредвиденном случае, где требуются быстрые решения и поступки. Люди, которые знают Ладу Русь по ее книгам, методу, по ее политической деятельности, по циклам ее фильмов и альбомам песен, полностью согласятся с этим астрологическим портретом. То же самое говорит Лада Русь о себе. «Если я считаю, что провожу в мир справедливость, значит, эта справедливость мне и поможет провести ее в жизнь. Именно поэтому у меня столько сил, что я стараюсь не отступать от своих принципов честности, порядочности, объективности и необходимости сотрудничать буквально с каждым человеком, живущим на Земле, а не подавлять его и использовать под себя. Поэтому и мир весь, который давно соскучился по справедливости, по гармонии, очень сильно мне помогает. А мир может дать очень много силы». Быль. Светлану Пиунову гонят за то, что она хочет возродить боевой дух великой державы. Но ведь очень понятно, что народ русский истосковался по своей национальной идее. Этой идеи давно нет, но есть уничтожение культуры великого народа, его души и вообще идет его физическое вымирание. Светлана Пиунова, как патриот, не может безучастно смотреть на процессы деградации в нашем обществе. Она по природе своей творец. Природа награждает каждого человека каким-либо талантом, но далеко не каждый этот талант в себе находит и развивает. Народ русский очень талантлив, но подавлен системой власти, которая взращивает в человеке только его отрицательные черты характера, например, лень, апатию, страх за завтрашний день, так как таким запуганным народом, лишенным вожаков, легко управлять. А Светлана Пиунова по природе вожак. Она своим примером побуждает людей, действует по принципу «делай как я». Для этого у нее есть все данные – воля, природный ум. Вооруженная своим методом неспецифической профилактики социально-стрессовых расстройств, она опасна для системы власти именно как вожак, способный пробудить русский народ к активной жизненной позиции. Светлана Пиунова – это тот мост, ладья, лада, который приводит человека к духовным ценностям, к Богу, любви и к ладу. А народ, живущий в любви, в ладу, не потерпит паразитов во власти. Он проявит свою волю, волю народа. Воля плюс лада – влада, то есть власть лады равна любви. Сергей В. Быль. Я считаю Светлану Михайловну Пиунову гениальным человеком, так как все гениальное просто. Она по-простому общается с любым человеком, будь то чиновник, зэк, доктор наук, самая обыкновенная домохозяйка, либо маленький ребенок. Мне нравится, что она общается с людьми на их языке. Сложные научные теории и трудные для понимания процессы она может разложить в двух словах, что понятно будет даже ребенку. В этом можно убедиться, даже не зная ее лично, а читая просто ее книги. «Азбуку счастья» я в первый раз прочитала взахлеб, хотя не очень любила читать. Мне казалось, что там все написано про меня. Лет за 5 до прихода в академию я училась в 10 классе. У меня накопилось очень много жизненных вопросов, но я не могла найти на них ответы. Меня волновали вопросы по личной жизни, по общению с близкими, друзьями, родителями. Я мечтала встретить в жизни такого мудрого человека, который смог бы мне ответить на мои наболевшие вопросы и чьи ответы смогли бы помочь мне в жизни. В день, когда я пришла на открытый вечер Академии развития Светланы Пиуновой, я поняла, что мои мысли материальны, и я нашла именно того человека, которого мечтала встретить. Когда я впервые увидела Светлану Михайловну, мне показалось, что я ее давно знаю, и что со сцены она отвечает именно мне, на мои вопросы, так как то, что она говорила, было то, о чем я недавно думала. Размышляла и искала решение. Видно, что это человек с огромным любящим материнским сердцем. Ей есть дело до всех. У нее более 15 тысяч учеников, и многим из них Светлана Михайловна помогла построить семьи, избавиться от бесплодия, наладить здоровье и просто изменить отношение к трудностям. К ней приезжают из разных концов России, и ей всегда есть дело до каждого. Это ли не чудо, когда человек, просто общаясь со Светланой Михайловной, что-то начинает понимать, где был неправ в той или иной ситуации, находит выход, и у него начинают решаться проблемы, ситуация начинает разруливаться в лучшую сторону. В этом и уникальность метода, когда человек учится смотреть на себя со стороны, на свою проблему посмотреть с другого угла зрения, изменить отношения. Я пришла в академию с надеждой решить проблему в личной жизни, так как у меня не клеилось с молодыми людьми. Максимум я могла встречаться 2-3 месяца, потом человек мне надоедал, либо обоюдно расходились. Причина была в том, что сердце было закрыто накопившимися обидами на папу, на мужчин, и я не испытывала к ним чувства любви. Максимум мне человек был внешне симпатичен. Пройдя курсы по методу Светланы Пиуновой, поработав над собой, изменив отношение к мужчинам, проработав обиды, я наладила свою личную жизнь. Огромным толчком к этому был замечательный 3-дневный тренинг «Я женщина». Теперь у меня любимый муж и замечательный ребенок. За это я очень благодарна Светлане Михайловне и ее методу. Еще меня год мучили чирьи. У кого они были, тот знает, как это больно и неприятно. Огромные гнойные шишки по всему телу. Я даже ходила к тетке, которая читала заговоры. Не помогло. После одной консультации в академии на следующий день у меня на ноге рассосался огромный чирий и исчез ячмень на глазу. Если бы это не со мной произошло, я бы не поверила, что такое бывает. Это просто я пересмотрела отношение к себе благодаря консультанту Академии развития Светланы Пиуновой и методу Светланы Пиуновой. Своими результатами в академии я поделилась с соседкой. Она тоже хотела прийти на курсы, но все время откладывала, пока врачи у нее не нашли кисту яичника. Через несколько дней ей должны были сделать операцию. Я ей посоветовала сходить на консультацию к специалисту Академии развития Светланы Пиуновой. Она сходила на консультацию, проревелась там, у нее начало меняться отношение к пьющему мужу. Через 3 дня пошла на повторное УЗИ перед операцией. Кисты там уже не обнаружили. И таких случаев море среди моих друзей и знакомых, которые применяли метод Светланы Пиуновой в жизни. Наталья О. Быль. В 2000 году мне был поставлен диагноз миома 6-7 недель. Каждый год я наблюдалась в поликлинике. В академию пришла в 2008 году и, проучившись по методу Светланы Михайловны, поняв причины своего заболевания, получила положительный результат. При очередном обследовании в 2010 году оказалось, что миомы нет. Я благодарна миру, что есть Светлана Михайловна, что она создала метод, который помогает людям не только поправлять свое здоровье, но и улучшать все стороны жизни, быть счастливыми, здоровыми и благополучными. Еще хочу рассказать случай, когда Светлана Михайловна помогла мне. Я сидела на лекции и почувствовала сильное обострение цистита. И вдруг зашла Светлана Михайловна. Она смотрела пристально на меня в течение 3-5 минут, и я почувствовала, как боль и рези проходят. Так Светлана Михайловна просто взглядом за 5 минут сняла обострение болезни. Как хорошо, что есть такой уникальный человек. Галина Н. Быль. Через достаточно большой период работы над собой по методу Светланы Михайловны я поняла, что давно не хожу к врачу и не прохожу ежегодный курс лечения по поставленному в 2002 году диагнозу рассеянный энцефаломиелит с парапорезом нижних конечностей, который грозил мне инвалидностью в 26 лет. Юля П. Быль. Проблемы у меня были очень серьезные. Муж пил, а сын употреблял наркотики. Он был, наверное, первым учеником Светланы Михайловны с такой тяжелой проблемой. Вспоминается случай. Было 23 ноября, день рождения Саибабы. На сцене стояло кресло с одеждой Саибабы. Светлана Михайловна начала лекцию. Присутствие высших учителей не только чувствовалось энергетически, даже физически. Я увидела Саибабу с его украшением в кресле. Вдруг сын потерял сознание, и мужчины вывели его в коридор. Им занялась сама Светлана Михайловна. Через некоторое время сын пришел в себя и рассказал, что он был на небесах. Святые в белых одеждах звали его к себе. «Пойдем к нам». Сын сказал, что он не хочет, ему еще рано туда. Среди святых была Светлана Михайловна, и она сказала сыну, «Если не прекратишь употреблять наркотики, уйдешь». Но сын испугался и сказал, что бросит. Потом Светлана Михайловна рекомендовала нам всей семьей переехать на родину, то есть в другой город. Это мы и сделали. Для меня это тоже было чудом. Так легко у нас все получилось. Хотя и муж был сначала против, и с продажей жилья была проблема. Когда мы жили в том месте, где я пришла в академию, у моего сына было много друзей и подруг с такой же проблемой. Я ходила почти ко всем родителям и звала их в центр «Путь к солнцу». Так тогда называлась наша организация. Но не могла достучаться до сердец ни одной мамочки. Ведь это надо ехать в Самару, надо менять себя, свой образ жизни и мыслей. А это трудно. Легче за большие деньги отправить своего дитятю в какую-нибудь клинику и жить по-старому. В результате 9 друзей сына и одна девушка уже давно на кладбище. А у меня сын жив и здоров. Моя родина стала родным городом для него. Здесь он женился по любви. И у нас растет красавица-внученька. Ей уже 6 лет. Будущая наша балерина. Муж мой бросил курить и пить. У дочери и невестки, по медицинским показаниям, детская матка и многокистовость. Не должно было быть детей. Но они у нас появились, внук и внучка. И у дочери, и у невестки. Я считаю, что это произошло только благодаря чуду, которая зовется Светланой Михайловной Пиуновой, Ладой Русь, Нина Д. Быль. С 2002 года у меня начал проявляться страх передвижения. С 2004 года он усилился и проявлялся в ситуациях, в которых что-то нужно менять в жизни, особенно куда-то ехать, в другой город. Страх был настолько сильный, что буквально парализовывал, тошнило, рвало. Ездить куда-то на отдых, в командировке было практически невозможным. Пробовала ходить к психологу, несколько раз ходила на консультацию, но не помогло. Психолог, ученый, кандидат наук, преподаватель из медицинского университета. Она предложила мне перепрограммировать физиологическую реакцию организма на страх, чтобы реакция была не на желудок, а на другой орган. То есть решение проблемы она не предложила. Я отказалась от такого ее предложения. Страх продолжал усиливаться. Зимой 2009 года коллега принесла книги Светланы Пиуновой. Я прочла немного, но меня не зацепила книга. Через несколько месяцев я поняла, что что-то в жизни надо менять, и совсем скоро коллега предложила сходить на занятие «Ключи здоровья». Первое же занятие меня это очень заинтересовало, и я осталась в академии. Уже через полгода я поехала в командировку в Москву вполне успешно. Через 2 года занятий я уже поехала в командировку в Финляндию и Швецию. Теперь спокойно езжу в командировки, на отдых, самостоятельно и с компанией, и очень это люблю. Большое спасибо Светлане Михайловне за чудесный метод исцеления и решения проблем. Я начала жить полной жизнью. Любовь, Н. Быль. Меня привезли на скорой помощи. Когда осмотрели, сказали, что необходима экстренная операция. Врач настояла на том, чтобы я подписала бумаги, в которых я расписывалась в том, что не имею претензий к врачам и что мне могут удалить оба яичника. Рыдала я, не переставая, ведь я еще не рожала. За полчаса рыданий перед глазами встала вся моя жизнь. Боль, трагедия мучили меня. Взяв еле-еле себя в руки, я позвонила своей знакомой, чтобы передали просьбу о помощи нашей самарской святой женщине Светлане Михайловне Пиуновой. Через 10 минут я почувствовала успокоение нервной системы. Тепло разлилось в сердце, и я почувствовала, что Светлана Михайловна молится и помогает мне. Я тоже начала молиться солнцу, Митре, успокоилась полностью. В голове было лишь одно желание – хочу рожать, хочу детей. На операционный стол легла достаточно спокойно. Очнулась от своего крика «Хочу рожать!». Я спросила врача, и она подтвердила, что операция была сложная, но сохранены оба яичника. Это настоящее чудо. Кстати, пока я отходила от наркоза, пока я позвонила своей знакомой, что операция прошла успешно, мой доктор сделала еще одну операцию девушке, у которой была внематочная беременность и куча операбельных кист. Стояла угроза удаления плода. Доктор удалила кисты и вправила яичко в матку, и получилась полноценная беременность. Врач подошла ко мне проверить, как я себя чувствую, и рассказала про эту операцию, сказав, что надо молиться за ее руки, что у нее сегодня 2 чудесные операции. Но я-то поняла, что молитвенный поток и помощь от Светланы Михайловны шли ко мне и попали к этой девушке. Это какой же святости и намоленности должен быть человек, чтобы помощь и успокоение пришли на расстояние? Я про таких святых читала только в житие святых. Так личная помощь Светланы Михайловны Пиуновой спасла мне репродуктивные органы и дала возможность жить новой жизнью в совершенно безвыходной ситуации. Маргарита О. Светлана Пиунова, Лада Русь, о себе. Из интервью интернет-телевидению. Светлана Михайловна, о вас очень много информации в интернете, и причем самой разнообразной. Вы и юрист, и общественный деятель, и политик, и музыкант, и педагог, и медицинское образование у вас есть. При этом вы еще и кандидат психологических наук. Я рисовать не умею. Все остальное умею. И как же вам это все удается? Вот действительно легко, потому что нравится. Где вдохновение находите? Наверное, первая моя, так сказать, направленность – это педагог. Я даже вот метод авторский по регулированию, скажем так, психосоматической сферы человека, да, через преподавание азов, скажем так, философского мировоззрения, да. То есть я преподаю, я рассказываю, как вообще-то я понимаю мир, как он устроен реально. Но это синтез всех наук, все так, не наук даже, а философии, я бы сказала, древних. В принципе, очень многие об этом говорят. Но вот как-то вот в целом вот законченную систему, вот, которая вкладывается в миропонимание, вот как устроен мир, да, вот, наверное, я создала. И исходя из этого, уже из этой системы целостной, гармоничного мира, взаимодействия человека, пространства, космоса даже, людей друг с другом, да, но это этика, это живая этика на самом деле, она просто продолжается. То, что писала Рерих. Мы просто очень так ее практично к жизни применяем. Все это тоже через объяснение. Я объясняю. И когда я поняла, что людям очень сложно на самом деле объяснить, что не так. Ведь все мы живем в понимании, что мы правы. Вот только так и не иначе. Надо думать, смотреть, действовать. Мы же в состоянии своей правоты действуем. И все в результате зашли в болезни, в кризис, общество так вообще рушится. И мы упорно не хотим этого видеть. Это называется психологическая защита. Только не говорите мне об этом, ой, страшно. Если что-то, да, говорим, скоро война, скоро голод, вы что, смотрите, все к этому идет. Вот не надо математические модели компьютера. Все понятно, 2×2=4, нету погоды, нет посевов, нет урожая, голод. Не говорите мне об этом. А посмотрите, армии стоят на границах, да, это тоже психологически. Ну и что, кому мы нужны? Вы не нужны, земля точно нужна, ресурсы точно нужны. Да, просто боясь напасть, мы еще сильно огромные, мы по инерции еще никак не развалимся, да. Вот ждут еще чуть-чуть, развалимся и точно нападут. Но посмотрите, весь мир друг на друга нападает. Практически ни одна страна в мире долго не живет. Поэтому явно, что надо об этом думать, психологическая защита. Тогда человеку надо объяснить так, чтобы он не защищался, захотел понять, не считал себя правым, искал бы свои ошибки. То есть, в принципе, мы все всегда ошибаемся. Мы же как компьютер. Вообще, на самом деле, большой секрет. Компьютер списан с человека. Да, процессор – это мозг. Мини. Вот. Не зря говорят, что это искусственный интеллект, потому что он думает. Да? Вот процессы мышления тоже у нас проходят. И вот, оказывается, мы все время выбираем решение как компьютер. И практически 80% неправильных. Почему? У нас неправильное мировоззрение, неправильная картина мира, мы неправильно думаем. Мы ошибочно думаем, что Земля плоская и стоит на трех китах, понимаете? Раньше же тоже буквально убивали людей, которые говорят, не, она круглая. Я очень хочу, чтобы люди начали думать по-другому, чтобы мир не летел в пропасть. Я просто вижу, что он летит в пропасть. Вот если бы вы были механиком и знали, что мотор через, там, скажем, 10 километров не выдержит, вы бы начали что-то делать, да, чтобы вот он все-таки был отремонтирован за эти 10 километров, чтобы машина не ушла в кювет, да? Вот. То же самое я пытаюсь делать. Как вы от преподавания музыки перешли к медицине и политике? Наверное, давайте действительно отталкиваться от характера. То есть, когда у человека определенного рода характер, он, это выбор программы, да, решения, он выбирает определенный путь. Я, наверное, сразу была не очень, так сказать, ординарна, да, потому что я так слышала, по крайней мере, от своих родственников, от мамы, от брата, что, в принципе, я какая-то, я не могу сказать, спонтанная, что ли. Вот захотела и сделала, вот захотела и сделала, вот захотела и сделала. А я не могла понять, а почему, если я захотела, не надо делать? Ну, захотела и сделала, вот захотела и сделала. Я не говорю, ну как же ты так? Вот, допустим, захотела выучить английский, а я учила немецкий. На 5 закончила я среднюю школу с аттестатом немецкого, пришла на первый курс в пединститут и говорю, а можно я пойду в английскую группу? Они говорят, ты хоть слово знаешь по-английски? Я говорю, не знаю. А как же пойдешь по-английски заниматься? Я говорю, не понравится вам, выгоните, я попробую. Мне сказали, читай там 2-3 абзаца в день газеты, возьми учебник 5 класса, выучи буквы, дифтонги, да, мне друзья мои сказали, да ладно, весь мир говорит на английском, зачем тебе немецкий, тебе надо английский. Все, в результате я получила 5 автоматом по английскому в диплом. То есть, в принципе, потому что мне это нравится, я взяла и выучила, да. Точно так же, то есть, если очень надо, то можно сделать очень быстро. И когда мы начали праздновать праздники Академии, да, то есть, кроме песен еще нужны какие-то вот яркие творческие моменты. И сразу мы начали ставить спектакли. Чужие спектакли неинтересно. Учить чужие слова, чужими проблемами жить неинтересно. Поэтому я сразу начала писать свои спектакли. И сразу стихами. Ну, видимо, у меня так с детства, потому что я в институте писала поэмы целые, для капучников. Вот. Дает нашему второму курсу, допустим, задание сделать посвящение студента. Никто не знает, как делать. Я говорю, ладно, я вам завтра принесу. Я приношу целый сценарий стихами. То есть я сажусь и пишу без помарок за одну ночь, потому что днем некогда. Могу за день написать сценарий любого спектакля. То есть я понимаю, что нужна вот такая фабула. Труднее всего, когда я не знаю действия. А что будет, что за этим будет. То есть говорить стихами очень просто, на самом деле. Да. И надо просто к этому привыкнуть немножко. И я очень много спектаклей написала, не знаю, архивы хранятся или нет, но, в общем-то, потом выяснилось, что даже учить слова в спектаклях артистам проще стихами, потому что, прозу, да, сложно запомнить, а стихи очень так быстренько ложатся, и потом люди, как бы, реально нормально их от себя говорят. Вот, поэтому я помню, что я никогда не танцевала, но ставила танцы, потому что есть зрительная память. Так что я так думаю, что, в принципе, было бы желание. Ну а все-таки, если вы были педагогом, музыкантом, причем если музыка до сих пор имеет место в вашей жизни и вам это нравится, почему же вы оставили эту профессию? У каждого человека бывают в жизни кризисы, которые связаны с различными, я бы сказала, моментами. Есть возрастные кризисы, которые ребенок, подросток, молодой человек переживает. То есть он, оказывается, живет не в том мире, как он себе раньше представлял. У него ломка представления, и вот это кризис. Да? А у меня был кризис 17 лет, 18. То есть я как бы тоже не знала, зачем я живу. Мне было очень грустно, что я никчемный человек, оказывается. То есть я не довольна тем, что меня окружает, да, что никому не нужна. Ну, так вот казалось, да. Вот. И потом такой же кризис был в 33 года. Да, возраст Христа тоже. Непонятно, зачем я живу, если я была самым первым учеником во всех параллелях школы и в конце концов стала простым только учителем музыкальной школы. И все. То есть все троечники, кому я экзамены писала, контрольные, да, стали какими-то генеральными инженерами, директорами, главными там инженерами, генеральными директорами. А я тут сижу в школе. Но самое интересное, что мне ничего не интересно. Вот я начинаю думать, я поступала и в плановую, я на 5 сдавала. Я... Вот куда только я не поступала, я выдерживала первые две лекции. Я потом понимала, что этим никогда заниматься не буду. Я уходила и я просто не знала, что мне делать. Мне не интересно жить. Сил море, куда их употреблять, я не знаю. Да, вот такой был кризис. Потом я поняла, что я не могу долго заниматься одним и тем же. А педагог музыки – это вот сидишь в музыкальной школе всю свою сознательную жизнь, и вот там библиотека, и вот все ноты ты уже переиграешь раз в 50 с разными так учениками. Ты их учишь, а пьесы-то одни и те же. Понимаете? Я не могу 20-й раз играть одну и ту же пьесу. Я начала менять работу только потому, что я вот 2-3 года поработаю, я все там знаю, мне неинтересно. И у меня вот этот возник кризис перепроизводства. Я все знаю, и мне ничего не интересно. И я задумалась, а что мне интересно? И поняла, а мне интересен человек сам. Думаю, а вот правда, что мне интересно? Вот я перебирала раз 50 все институты, я ни в один не хочу. Вот все должности работать я не хочу. В то же время я знаю, что я талантливый очень человек, я была звездой. Везде, где бы я ни училась. Ну вот, на мое счастье, я увидела Джону Дзвиташвили. Я поняла, что вот это мне интересно. Я не поняла, что такое намашет руками, человек выздоравливает. И я не поняла вообще, какие силы есть в природе, да, и мне очень это захотелось. И с тех пор я, в общем-то, исследую вот это пространство, исследую человека, исследую общество, семью. Я вообще первооткрыватель. То есть мне очень нравится исследовать и открывать. То есть я 2 раза в одну и ту же реку не вхожу. Вот это мне очень нравится. Как в этой сфере интересов нашлось место медицине? Как устроен человек? Почему он по-настоящему болеет? Почему он болеет? И я сразу поняла, что человек болеет от характера. Понимаете? Вот приходила куча народу лечиться. Я же руками сначала лечила. И мне же это надо было узнать, что же она делает-то. Я поняла, что руки лечат очень быстро. Потому что любые экстрасенсы, встречая меня, говорят, у вас огроменная энергия идет из рук, но больше из глаз. Понимаете, я даже не знала, чем они занимаются. А когда училась у Джуна, дошли это 5 дней, 2 экспорта, 4 тысячи человек, и там сидят бабушки в платочках, выражают руками экстрасенсы с рамочками, с май. Что такое дурдом? Вот это пришла, я не поняла, что здесь происходит. Мне просто было очень интересно. Я отдала деньги и пошла. А эти люди, которые по 5, по 7, по 10 лет уже там лечат, выражают, что-то делают, они просто пришли с документом, чтобы это можно стало открыто делать. Понимаете? А я вот ходила и даже не знала, чем они занимаются. И Джуну не поняла, потому что она не говорила ничего про энергию, про биополе, про вот азы, скажем, индийской, китайской медицины, тибетской, она ничего не говорила. Подержите руки так, подержите руки так. И все 5 дней мы держали, писали, сколько рук, как надо держать, сколько минут. Понимаете? Вот. Поэтому, да, сначала год, по-моему, первый я пробовала это делать. Мне было очень интересно. Результаты были ошеломляющие, действительно были. Вот. Но потом я поняла, что руками человека не вылечишь. Вот я вылечиваю один орган, он приходит через полгода и говорит, а мне теперь вот там болит. И я понимаю, что вот этот же болячек, он просто перескочил. Хорошо, давай здесь полечим. Полечили, он приходит через полгода, давай здесь. И я вспомнила, Джона говорила, вы знаете, ну, наберите себе человек 20-30, ну, 50 максимум. И вам на всю жизнь хватит, они так и будут к вам ходить и деньги носить. А вот меня это не устроило. Я думаю, так, а корень где? А корень-то в чем? и корень в характере человека. А человеку надо рассказать, почему он болеет, где он нарушил закон, что кровеносная система у него встала, энергообмен встал с чем-то. Вот. Потому что я исследователь, я изучаю, я из практики схожу, ну, все как делают ученые, да? То есть вот набираешь фактов, вот делаешь из этого вывод, этот вывод применяешь в жизни. Опять с этим выводом набираешь факты, да, и так далее. То есть вот это бесконечная спираль развития, так она и происходит, и мне нравится. Как у вас получилось примерно в одни и те же сроки защитить диплом на юрфаке и диссертацию по клинической психологии? Зачем вам вообще нужно было юридическое образование? Действительно, пошла учиться на юриста только потому, что мне было очень практически нужно навести порядок в сфере народной медицины. Я бы хотела, чтобы это было узаконено. Это долго очень не узаконилось. Я оббивала пороги Минздрава Самары, Минздрава России, и Думы Самары, и Думы России. И все мне говорили, вот заплатите денег, будет закон. Я говорю, это не мне закон, это стране закон. Ну, вы же просите, значит, это вам надо. То есть я говорю, да я не под себя пишу, я пишу закон. Вот, ну нет. Потом вот недавно приняли, но я уже давно в этой сфере не работаю, потому что я считаю, что ну, неправильно она регулируется, и человек должен восстанавливаться сам изнутри себя пониманием, да, самоконтролем, саморегуляцией. Вот. И я не верю в то, что можно со стороны восстановить здоровье человека. Человек сам зашел в болезнь, он сам должен из этого выходить. Поэтому я педагог, я учу. Вот почему ты зашел в болезнь, и вот как тебе оттуда выходить. Вот и все. А, значит, когда я заканчивала, действительно, 5, по-моему, я лет училась в юридическом, я как раз защищала диссертацию свою. И действительно, с разницей где-то в несколько недель это происходило. Но на самом деле это не первый случай в моей биографии. Я уже имела опыт, когда я поступила в музыкальное училище, я закончила только 9 классов средней школы, а тогда были 10-летки. И 10 класс я должна была заканчивать где-нибудь вечерний рабочий. Школа рабочей молодежи тогда была. Это очень низкий уровень образования, я была отличницей. Я 9 класс со всеми 5-ками закончила. Я поступила в музыкальное училище, что тоже считалось не сильно возможным. Конкурс был очень большой тогда. Люди музыку считали образованием и профессией. Да. И получается так. Я поступила на первый курс. И походила тоже буквально несколько занятий. Школу рабочей молодежи, поняла, что там ничему не учат, и я туда ходить не смогу. Я пришла к директору своей средней школы, они меня знали очень хорошо, конечно, и сказала, а можно я буду заканчивать 10 класс так, чтобы никто в музыкальном училище этого не знал? Слава Богу, я там училась во вторую смену, а школа в первую. И только вот 2 раза в неделю, я помню, я 6 уроки пропускала. То есть я была уже с нотами, с портфелем, в школе, потом сразу на автобус. И вот так я училась 2 смены. Значит, с первой смены я заканчивала выпускной класс средней школы, и второе образование я сразу получала в первый курс. И я сдавала сессию, а одновременно я сдавала по 2 экзамена в день. То есть в июне была сессия и в школе мы аттестат, да, получали, да, и музыкальное училище. Это очень много надо играть, сидеть. То есть. Поэтому, в принципе, и все я успела, и все практически сдала на 5-ки. И чтобы не дать мне золотую медаль, а мне вызвали и сказали, ты будешь получать золотую медаль? Я говорю, не буду, я уже учусь, мне не нужно ни в какие институты, мне не нужен золотая медаль и красный аттестат. А я буду музыкантом, я сказала. Тогда мне говорят, тогда скажи, по какому предмету ты хочешь 4-ку. Я сказала, по физкультуре и биологии, и все. Мне поставили по физкультуре и по биологии 4-ки, я успокоилась. И, в принципе, еще был такой смешной случай, когда по физике выставляли годовые оценки, да, перед экзаменом на 10 классе. Вот такая тишина в классе, по журналу, каждый слушал, значит, какую оценку учитель ставит, дошли до меня и говорят, у меня была девичья фамилия Жилина. Жилина, да. Ты сдашь экзамен на 5? Я говорю, да. Хорошо, за год 5. Весь класс возмутился. Как это? Вы у нее спросили, что она хочет. Она говорит, ну я же знаю, что она, если сказала, то сдаст на 5. Вот я сдала на 5. Вот. Но по биологии у нас не было экзамена, мне просто поставили 4, потому что я считала, что мне биология никуда не нужна. Диссертация – это все-таки сложнее, чем школьный экзамен? Ну, как сказать, диссертация сложнее, очень сложно с учеными, которые вот как патент, когда я защищала, я сначала за патент защитила на свой метод восстановления энергетическое. И мне сказали, сначала вы должны описать предыдущие патенты. И описание так: исходя из того, что доказано вот предыдущими патентами то и то, я делаю такой маленький шажочек и делаю свой маленький там патентик такой вот, да. То есть я обязательно была на них опираться. Точно так же с психологией, я должна на них опираться. То есть вот новизну наука на самом деле не терпит. Ты должен опереться на все предыдущее, а потом чуть-чуть своего. Потому что никто не позволит. Потому что если кто-то другие раньше тебя не доказали, то вот ты нового своего не смей приносить сюда. Вот я очень сочувствую Попову, да, я это понимаю. А у меня практика 10-летняя, я знаю, что я делаю. Я просто это описываю. И никто не хотел соглашаться, потому что не может такого быть, потому что быть такого не может. Метод уникальный, очень много людей от инвалидности ушли, очень много людей от бесплодия ушли, худели килограмм на 20-30 мгновенно, понимаете? Безо всяких вообще методик. Просто они думать по-другому начинали. Оказывается, наши мысли очень сильно влияют на наши эмоции, а эмоции очень сильно на наше здоровье. Все. Это очень связано, это нормально. Но никто не хочет об этом говорить. Вот после того, как я этим начала заниматься, уже сейчас стали говорить о психосоматике, как-то пошире, начали говорить про эмоции, как они влияют. Но это, опять же, родоначальник вот перед вами сидит. Родоначальникам быть сложно. Тебе сначала плюют, скажут, что быть не может, очень-очень агрессивно. Медики говорят, с шарлатанами мы не разговариваем. И только когда уже очень много таких случаев было серьезных, то когда приходили и говорили, сделайте мне, пожалуйста, рентген шеи. Все спрашивают, врачи говорят, зачем мне Пилова сказала, что надо там посмотреть. Тогда давайте, понимаете, и что-то там находили. Вот. Но, тем не менее, дружба у нас не получается ни с медиками, ни с психологами, потому что я самобытный сильный человек. Я очень практичный человек. Люди, которые приходят, получают результаты, это тысячи людей, это десятки тысяч уже людей. Читают люди, письма пишут, это сотни тысяч людей. Это практика, это результат. Но люди моей профессии, да, в клинической психологии, в медицине, просто в психологии, они меня, наверное, люто ненавидят за то, что я другая. И потом меня немножко успокоил профессор Парфенов, который написал учебник в Санкт-Петербургском университете имени Герцена. Он написал так, что, причем как априори, так изначально, психологическая такая аксиома, что серые вороны никогда не признают белую и будут ее клевать всю жизнь. Поэтому я спокойно к этому отношусь. У меня очень много последователей, единомышленников, очень много людей, которые думают, как я, и понимают меня. А счастье, как это было сказано в одном из фильмов, это когда тебя понимают. Ваш третий альбом песен называется «И снова Русь». Вы возрождаете традиции Древней Руси? Я считаю, что музыка очень серьезно может лечить. И русская музыка просто как воздух необходим русскому человеку. Вот мы не привыкли ее слушать, нас отучили. Но все равно гены помнят. И когда мы начнем ее слушать, вот тут уже стрессу места не будет. Русский человек никогда не стрессовал. И вот я специалист по стрессу вам говорю. Русский не стрессовал. У него были очень здравые такие уходы от стресса. Он бил морду, кулачные бои, да, либо мирился. Даже он не пил никогда. Вот нас же споили на самом деле. То есть он пил 2 раза в году. И то по каким-то там очень таким крупным поводам. И то медовуху. Это вот пиво крепче, чем медовуха. И все. Он вообще жил без мяса, русский крестьянин. И оболгали, прежде всего, русский народ черным пиаром, начиная, может, и раньше, но с Ивана Грозного точно. А на самом деле русские люди самые добрые, самые человечные, самые широкой души, самые сильные. И вот когда таких хороших людей в такие поганые условия посадили, и они терпят, думая, что они должны это терпеть, вот этот стресс надо уже прекращать. Я так считаю, что я очень здоровый образ жизни веду. Я сопротивляюсь насилию, я сопротивляюсь бесчестности, клевете. Мне нравится, это мне удовольствие доставляет. Я не хочу, чтобы мы жили подавленные подонками. Мы должны быть выше. А сейчас выше они как-то так. Не должно быть так. Так не будет. Получается, что русскому народу надо преодолеть этот стресс. Кулачные бои помогут? Есть такая, знаете, психология интеллигента и психология вахтера. Когда интеллигент, его обижают, обзывают, посылают, он давит это все, терпит и молчит, и приходит с инсультом, инфарктом, падает. И вахтерша, которая сама сидит и посылает. Иначе никакого инсульта, инфаркта. Психология вахтерша. Поэтому вот не ту психологию сейчас русский народ неприродную выбрал. Помирает он от стресса больше всего. А тогда он развернется и говорит, да хоть в морду дам уже от души, и хоть вот сдачи дам, понимаете? Ах, ты меня обидел, на тебе. Вот, это, кстати, психология народная. И об этом говорил Лев Николаевич Толстой. Вот в моем третьем диске есть цитата. Я хорошо училась в школе, и литературу мы учили прозу страницами целыми. И вот Лев Николаевич Толстой писал про дубину народной войны. Я сейчас дословно не скажу, она дословно приведена в диске. Но реально это дубина, которая выгнала французов партизанской войной. Он так назвал ее дубиной народной войны. То есть когда французы начали возмущаться, какое право имеют крестьяне воевать против нас. Это не по правилам войны. Уберите своих партизан. Представляете? Идиотизм какой. А крестьяне крепостные гнали с барской земли. Да от души гнали, понимаете? Никаких стрессов. Ты пришел, сейчас я тебя вдарю. Вот, кстати, партизаны были, да? Я была на Брянщине, в лесах жили, годами коз туда угоняли. Никаких стрессов. Они знали, вот враг, вот я, сейчас я ему покажу. И никаких стрессов. И героизм. В бой шли, да, таранили там самолет. Никаких стрессов, героизм.